Издательство «Эксмо». Энни Кэтрин. «Больше не подруги». Посвящается маме. Я существую благодаря тебе. А еще Дэйву и Скайлор. Мои любимые. Мои все. Один за всех и все за одного. Глава первая. Где-то между молоком и яйцами у меня начинается менопауза. Засовываю голову в холодильник и делаю вид, что ищу срок годности на коробке яиц, пока подходит срок годности моих неоплодотворенных яйцеклеток. Пожалуйста, пусть это быстро пройдет. О нет, время водопадов. Почему я плачу? Это чувство потери. Но потери чего? Молодости? Моих яйцеклеток? Моей лучшей подруги Беатрис? Почему она игнорирует меня? Я сделала что-то не так? Наверное. Перед тем, как обдумать это в миллионный раз, я утираю слезы и упрекаю себя. Надо собраться. Могло быть и хуже. Могла бы застрять в пробке с переполненным мочевым пузырем. Я отталкиваю эту кошмарную мысль и произношу безмолвное спасибо за то, что я живу на Среднем Западе, а не в Лос-Анджелесе. Я высовываю голову из холодильника, и мимо меня проходит грудастая блондинка на 20 лет младше меня в мини-юбке, маечке и лавандовых биркенштоках. Она одета так, как стоило бы мне сейчас, когда по шее поднимается волна жара. Тут я вспоминаю, что на улице всего 50 градусов, типичная апрельская погода в этом крохотном сонном городке. 10 градусов по Цельсию. Здесь и далее примечание переводчика. На прошлой неделе выпало 10 сантиметров снега, и я подумала, что проснулась в Антарктике. Я снова рассматриваю девчонку в мини-юбке. Прежде чем Джессика Рэббит спросит меня, где здесь взбитые сливки, я хватаю упаковку яиц и, опустив голову, вижу свои тапочки. Уф, как я могла забыть переобуться. Наверное, была слишком занята тем, что моя лучшая подружка ведет себя так, словно мы больше не подруги. Я спешу дальше по отделу «Всё для выпечки», паркую тележку перед кондитерским шоколадом и, поддавшись порыву, достаю телефон, чтобы посмотреть, слышно ли что-нибудь от Беатрис. Нахожу последнее сообщение, которое отправила ей несколько недель назад, где спросила, как у нее дела. Она до сих пор не ответила, не перезвонила. На футболе, где играют наши дочери, я тоже ее не видела, потому что занималась своим шоколадным бизнесом. А когда я отвожу дочь в школу, там творится такой хаос, что времени поболтать не остается. Как раз этим утром мне показалось, что Беатрис посмотрела на меня на школьной парковке, но когда я помахала ей, она отвернулась и быстро села в свой минивэн. Возможно, она просто меня не увидела, убеждаю я себя. «Извините», — говорит кто-то, выдергивая меня из размышлений, в которых я обманываю саму себя. Я поднимаю взгляд и вижу широкую улыбку во все зубы, между которых прямо посередине застрял кусок зелени. Испытывая дискомфорт, я сдерживаюсь и не проверяю ногтем собственные зубы. Как сказать этой женщине про застрявший шпинат? Я же ее не знаю, вдруг она его на потом припасла. «Не знаете, какой шоколад лучше взять для фондю?» Может, стоит сказать ей, где тут зубочистки? Но я проглатываю эти слова и указываю на свою любимую марку. «Он хорошо подойдет», — говорю я с натянутой улыбкой. Если бы у меня что-то застряло между зубами, я бы хотела, чтобы мне об этом кто-то сказал, поэтому я шепчу. «У вас тут кое-что осталось», — я указываю на собственные передние зубы. Она вскидывает руку ко рту. «Со мной тоже такое бывает, поэтому решила вам сказать». Я делаю вдох, надеясь, что не переборщила. Она залезает в сумку и достает компактное зеркальце. «Спасибо вам. Иногда смузи решает попутешествовать». Женщина смотрит в зеркало и выковыривает зелень, потом хватает шоколад и читает состав. Белая, без складок и пятен рубашка, заправлена в дизайнерские джинсы, а синие эспадрильи ничем не напоминают тапочки. Я застегиваю сиреневую толстовку, чтобы не было видно красное пятно от соуса на желтой футболке. Потом заправляю за уши пряди волос, которые выбились из пучка. «Ага, пойдет. Спасибо вам большое. У меня сегодня вечеринка. Так, пара близких друзей. Фондю будет приятным угощением». «Небольшая вечеринка» звучит прелестно. Мне не хватает такого со своими собственными друзьями. «Хорошо вам провести время», — выдавливаю я, когда она двигается дальше вдоль стеллажей. «Не забудьте зубочистки». «Точно, бамбуковые шпажки для фондю», — кричит она в ответ через плечо. «Я не про фондю». Когда она поворачивает за угол, я хватаю несколько упаковок кондитерского шоколада и кидаю их в тележку. Вот до чего опустилась моя социальная жизнь. Разговоры ни о чем в продуктовом. Может, Беатрис бросила меня, потому что видок у меня стал такой потрёпанный? Нет, не могу поверить в то, что кто-то из моих знакомых так поверхностен. Дело не в этом. Беатрис видела меня в худший период, с детской отрыжкой на волосах и в черных штанах для йоги, которые я носила 3 дня подряд. Надо бы получше за собой следить, там, глядишь, и настроение улучшится. Я прохожу к отделу с международной кухней. Упаковки с нутом в красном остром соусе чили смотрят на меня в ответ. Я снова краснею, будто палящее солнце пробурило дыру в потолке и добралось до моего лица. Это и есть менопауза. Мама говорила, что у нее симптомы переменопаузы начались рано. И что это значит? Насколько рано? Через 3 месяца мне будет 40. Это рано? Хотела бы я позвонить маме и расспросить ее, но она тут не поможет. Я сама по себе. Я вздыхаю и мысленно отмечаю симптомы. Приливы жара — есть. Набор веса — есть. Не пришли месячные? Может быть. Надо посмотреть на календарь. Повышенная раздражительность — есть. И еще какая. Телефон пиликает, я лезу за ним, вдруг это Беатрис. Нет, это еще одна мамочка в нашей группе, Лайла. Она выкладывает пост с подписью «Обед» в Фейсбуке. Фейсбук — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Я изучаю фото, и слова моего мужа Макса эхом разносятся у меня в голове. «Фэллон, любовь моя!» Социальные сети — это упадок общества. Судя по фото Лайлы с какой-то непонятной желтой пюреобразной жижей, он прав. Макс не сидит в социальных сетях, потому что не хочет, чтобы пациентки его там нашли. Мне уже хватает постов о том, что гинеколог Мак Дрими в городе. Эти слова наталкивают меня на мысли о руках мужа между ног другой женщины. Я научилась вытеснять их изображением милых щенят, которые обнимаются у камина. А какой у меня есть выбор? Я знала, на что подписываюсь, когда вышла за него замуж. Я говорю себе, что он не ходит по стрип-клубам и не увлекается порно. Это его работа. И я с этим смирилась. Я толкаю тележку к кассе, и девушка за ней окидывает взглядом 8 разных марок шоколада среди моих покупок. Она спрашивает, как у меня дела, и слезы снова наворачиваются на глаза. Ее доброта напоминает мне о моем одиночестве. Я хочу объяснить ей, что шоколад мне нужен для исследования, а не для утешения. Снова обманываю себя. Я мямлю что-то в ответ. Сама не знаю, что говорю. Смысла в моих словах нет. Я опускаю на нос солнцезащитные очки, не по размеру большие, и иду к выходу. Я складываю покупки в джип и повторяю про себя. «Обрати свою боль в силу». Я прочитала эту мантру в одной из моих книг по самопомощи и теперь постоянно о ней думаю. Меня мучает душевная боль. Я должна все успевать под гнетом нехватки времени. Я чувствую вину, когда хочу сделать что-то для себя, ведь мне кажется, что сначала я должна позаботиться о своей семье или увидеться с друзьями. Да еще эти ужасные приливы жара. Я закидываю последний пакет с продуктами в багажник и тянусь вверх, чтобы захлопнуть его, когда что-то твердое врезается мне в спину. Я выдавливаю сквозь сжатые зубы: «Обрати свою боль в силу». Трогаю ушибленное место, понимаю, что будет синяк, и добавляю: «Да ну вас нахрен с вашими мантрами!» «О, боже! Простите, пожалуйста!» Женщина отодвигает тележку, из которой выпадает упаковка подгузников. Мальчик играет со самолетиком, запуская его с бедра женщины. Она обходит тележку, задевает ее выпирающим животом, еле-еле прикрытым футболкой, и я хватаю тележку, чтобы она снова не врезалась в меня. Судя по темным кругам под ее глазами, у нее, наверное, выдался денёк похуже моего. «Давайте помогу», — говорю я и наклоняюсь за упаковкой подгузников. «У вас и без того заняты руки». «Спасибо. Извините, пожалуйста. Надеюсь, вы в порядке?» Она приглаживает взъерошенные волосы. Ее сын в пижаме с щенячьим патрулем вдруг убегает, и она кричит: «Бенни, вернись сейчас же!» Она в развалочку идет за ним. Через минуту она возвращается с Бенни. На ее щеках дорожки высохших слез. «Пожалуйста, будь осторожен, больше не меняй настройки», — говорит она и протягивает ему телефон. «Подожди, давай я сама тебе открою игру». Я вдруг осознаю смысл ее слов. «Настройки». Пока она копается в телефоне, я достаю свой и открываю список контактов. Вдруг моя дочь Майя случайно заблокировала Беатрис. Но нет, настройки в порядке. Я надеялась, что это окажется решением загадки. Чтобы удостовериться, что мой телефон работает, я пишу сообщение давней соседке из колледжа Эйвери. «Где ваша машина?» — спрашиваю я женщину, которая усадила Бенни на пакеты с продуктами. Она указывает на серебристый минивэн. «Давайте я вам помогу», — говорю я и забираю у нее тележку. Женщина достает из нее сына и несет его на руках. «Я ее не виню, она меня не знает. Я с таким же успехом могу украсть ее ребенка, телефон и продукты». Помню, у меня были такие же дни, когда Майя была малышкой. Я думала, что справлюсь с чем угодно, пока не стала матерью. Я не справлялась каждый день. Горы игрушек и бумаг в доме росли быстрее, чем трава на моей лужайке весной, не говоря уж о том, что я повсюду опаздывала и иногда на несколько часов, потому что не могла найти свои ключи. Однажды они оказались в морозилке рядом с моей заначкой печенья для экстренных случаев. Потом в мусорке с использованными подгузниками. Чаще всего я пахла кислым молоком и колечками для завтрака. Я старалась держать голову выше и глубоко дышать, но под завалами грязного белья получалось плохо. «Сложно управиться с трехлетним сыночком на руках, а тут еще и...» Она опускает взгляд на свой живот. «Вы, наверное, совсем вымотались. Какой срок?» 2 недели осталось». «Финишная прямая», — говорю я, улыбаюсь и иду за ней к минивэну. Когда я была беременна Майей, она задержалась на неделю, и эти дни сводили меня с ума. Я ела всю острую еду, какую могла найти, и даже ездила по железнодорожным путям, чтобы вызвать схватки. Я загружаю продукты в машину, и женщина пристегивает Бенни в его сиденье. Я хочу сказать ей, что так будет не всегда, что станет лучше, но ей ни к чему слышать это от незнакомки в самый разгар своих страданий. Поэтому, когда она возвращается, я говорю то, что говорила мне Беатрис. «Вы прекрасно справляетесь, мамочка». Она обнимает меня. Я, шокированная, медленно поднимаю руки, чтобы обнять ее в ответ, стараясь не раздавить еще не родившееся дитя между нами. И потом, вот так просто, она уходит. Может, нам обеим нужны были эти объятия. Я возвращаюсь домой и принимаюсь за свой новый рецепт шоколада для предстоящего девичника. Если все пойдет по плану, это будет большим прорывом, который обеспечит мне больше заказов. Я взбиваю жирные сливки и тертый шоколад, добавляю ваниль, перемешиваю, вдыхаю пьянящий, насыщенный запах и думаю, почему я раньше не начала готовить свой собственный шоколад. Когда Майя появилась на свет, мы с Максом решили, что я буду сидеть дома, пока она не пойдет в школу. Майя ходит в школу уже 2,5 года. Все это время я разбирала свой шкаф, продавала одежду для беременных, украшала дом и привыкала к миллиону дел, которыми вечно заняты матери. И, конечно же, я справлялась с непредвиденными ситуациями. Например, бегала в школу, чтобы отдать мои вещи, которые она забыла, будь то перекус, обед или обувь на физкультуру, что случалось как минимум 2 раза в неделю. И теперь я, наконец, могу заниматься чем-то, что мне нравится, что обладает огромной силой и исходит от самых сокровенных уголков моей души. Научные исследования подтвердили, что поедание шоколада высвобождает эндорфины, как во время секса. Для меня приготовление шоколада — это катарсис, но дело не только в нем. Если говорить на чистоту, то мне скоро 40, и мне кажется, что половина моей жизни уже позади. Я думала, к этому моменту у меня будет больше поводов похвастаться. Если я не сделаю это сейчас, то когда? Я начинаю с небольших местных заказов, но мои планы амбициозны. Я хочу однажды открыть магазин шоколада. Чтобы почерпнуть вдохновение, я слежу за многими шоколадными лавками и тематическими группами в соцсетях. Хоть на что-то они сгодились. Я облизываю ложку и смакую прилив сладости на вкусовых рецепторах. Тут же вспоминаю детство с моей милой бабулей Розой. Вся ее кладовая была забита шоколадом от Фанни Мэй на случай, если в последнюю минуту понадобится подарок, угощение нежданному гостю или, в моем случае, утешение для печального ребенка, который поцарапал коленку или ударился головой. Она смотрела на меня добрыми глазами, ласково обнимала и говорила: «Шоколад все делает лучше». И я верила своей мудрой бабушке с ее 9 веснушками, поцелуями ангелов на щеках. Я много времени проводила с бабушкой Розой, потому что мои родители были трудоголиками. Мама не устраивала веселых вечеринок, в отличие от бабули, и не умела заводить друзей. Я на маму вообще не похожа, и в этом нет ничего удивительного. К бабушке домой постоянно приходили подруги. Они играли в карты или вместе вязали крючком. Я сидела у ног бабули Розы с коробкой шоколадных конфет, пока они пили чай и обсуждали свежие сплетни, новую машину Смитов, ремонт библиотеки или соседскую кошку, которая застряла в водостоке во время ливня. Их истории всегда начинались со слов: «А вы слышали?» Обожаю эти воспоминания. Когда бабуля Роза заболела, подруги приходили к ней, читали ей, вспоминали былое и наполняли комнату любовью и смехом вплоть до дня, когда ее не стало. Царство ей небесное. Теперь, будучи взрослой, такой дружбы я жажду. До того, как меня стали игнорировать, я была готова поклясться, что именно такая дружба была у нас с Беатрис. В голове замелькала нарезка воспоминаний, словно вступительные титры сериала «Чудесные годы». 7 лет воспоминаний, многие из которых я приобрела, надрываясь под тяжестью материнства. 7 лет. Я открываю калькулятор на телефоне. Это почти 18% моей жизни. Я читаю статью, в которой говорится, что если дружба длится больше 7 лет, то она никогда не закончится. Я сдерживаю слезы, чтобы они не капали в мою маслянистую гладкую смесь. Я раскладываю шоколад по формочкам-сердечкам, мой взгляд падает за пределы дубового кухонного стола и на секунду задерживается на разбросанном наборе лего из миллиона деталей. Я не обращаю внимания на этот беспорядок и делаю вид, что не замечаю крепость из 50 подушек и одеяла на полу в гостиной. Я останавливаю взгляд чуть выше серого дивана. Фотографии в сочетающихся рамках висят ровными рядами и радуют глаз. В одной из рамок есть снимок со мной, Беатрис, Эленор, Вивиан, Лайлой и Мел. Мы стоим на камнях у озера в городском парке неподалеку. Я хорошо помню этот день. Беатрис распланировала замечательный пикник, чтобы мы собрались все вместе одним воскресеньем. Она забронировала небольшой павильон со столами для пикника, который накрыла красно-белыми скатертями в клеточку. Я принесла попечоу, конфеты из шоколада, арахисового масла и хлопьев и нарезанный арбуз. Мы лакомились сэндвичами, чипсами и разными салатиками. Лайла принесла фляжки с ромом, и наша газировка сразу стала интереснее. От нас разило алкоголем. Когда к нам подошел смотритель, мы предложили ему торт, и он простил нам небольшие шалости. Тортик всегда помогает. Под солнцем мы играли в бочи, корнхолл и крокет, пока дети не повалились на одеяло под высоким кленом. В тот день я проигнорировала разговоры о Мел в короткой юбке и очень обтягивающей розовой маечке, которая подчеркивала ее стройную фигуру. Мел, разведенная и успешная финансовая консультантка, не очень вписывалась в общество мамочек-домохозяек. Ее пригласили, потому что я попросила. Она уже переехала, и я не могу отделаться от мысли, что перешептывания дошли и до нее. Теперь мне жаль, что я не вступилась за нее, но мне не хотелось ссориться с остальными. Не считая чувства вины из-за Мел, я вспоминаю день, фото с которого поставила в рамочку, с теплотой. И неважно, что сразу после того, как снимок был сделан, Вивиан упала в холодную воду, а Беатрис прыгнула ее спасать. Мы выудили их обеих веткой дерева. В общем, получился идеальный, счастливый день с замечательными подругами. Мы даже начинали многие свои истории с «А вы слышали?». За минувшие годы эти мамы, особенно Беатрис, спасали меня в дни, когда в противном случае я бы просто свернулась клубочком и умерла от стресса, потому что нужно было справляться и с Майей, и с работой по дому, учитывая, что я почти не спала. Взрослые разговоры стимулировали мой мозг, ведь большая часть моего дня состояла из детского лепета. Беатрис слушала, как я плачу из-за сожженных спагетти. Она сказала, что у нее тоже такое случалось. Ложь во благо, чтобы мне стало лучше, ведь даже я знаю, что сжечь макароны в кипящей воде почти невозможно. Голос Беатрис звенит у меня в ушах. «Фэллон, ты слишком строго к себе относишься». Беатрис — единственная подруга, которой я позволяла видеть этот ежедневный хаос. Ей было легко открыться, она никогда меня не осуждала. У нас есть миллион и одна история о том, как все летело к чертям, а Беатрис умудрялась обратить мой уродливый громкий плач в хохот. За нашу дружбу стоит бороться, я это знаю. От Эйвери приходит сообщение. Значит, мой телефон в порядке. Отлично. Теперь я точно знаю, что Беатрис меня игнорирует. Что я сделала не так? Почему она меня кинула? Теперь, когда меня игнорируют, мне страшно думать о том, что ни одна женщина не будет так добра ко мне, как были добры подруги бабушки к ней. Что со мной не так? Я вздыхаю и мотаю головой. Может, я слишком остро реагирую? Или нет? Я умру в одиночестве? Уф, шоколад вытекает из формочек на кухонную стойку. Столько добра пропадает. Я вытираю лоб тыльной стороной ладони, и струйка шоколада стекает мне на переносицу. Ну и беспорядок.